Часть четвертая. Флоранса обвиняет меня в том, что я толкнула Фажера на самоубийство, представляешь? Ничего не понимаю. Я тоже. И вернее, в первый момент не поняла. Я думала... Впрочем, ладно. Флоранс ничего не знает, она просто пытается досадить меня. Из-за этого тебя вызвал комиссар? Да. Но еще и по другому поводу. Флоранс в своем письме замечает, что обычно Фажер ездил окружным путем именно для того, чтобы избежать виражей. Понятно. Этот комиссар не так глуп. Он ничего не знает, ничего не подозревает. Но эта история с объездом его беспокоит, Женчик. Значит, Флоранс... Он отпадает, остается Мелио. Ну и прекрасно. Значит, надо нанести решающий удар. Я все продумала. Я звоню Сержу, прошу, чтобы он принял меня, и припираю его к стенке. Ты пойми, ведь этот мерзавец следующую пластинку может послать не нам, а комиссару. И тот сразу поймет, что случилось. Есть еще вариант. Представь, а вдруг Мелио не очень по вкусу роль, которую он вынужден играть. Тогда можно надавить на его чувства, и он сдастся. Но в этом случае ему надо будет все рассказать, всю правду, что это мы, вернее, я убил Фажера. Он нас выдаст, Ева. Нет, не осмелится. Меня он не выдаст. Так не делается. Ему надо все объяснить, и он поймет. Тогда почему не рассказать все комиссару? Ведь убийство Фажера было непредумышленным. Я не хотел его убивать. Это была самозащита. Нет, потому что комиссар тебя все равно засадит. А Мелю будет молчать. Он коммерсант. Ему незачем лишний раз трепать свое имя в прессе. Я позвоню ему. Если я с ним не встречусь, мы пропали, я уверена. Предупреждаю тебя, я не пойду. Пойдешь. Я не хочу, чтобы в случае неудачи ты обвинял меня, Жан. Но ведь, черт возьми, это же вилами по воде писано. Ладно, мы с тобой внутренне убеждены, что это он. Но ты отдаешь себе отчет, что, несмотря ни на что, остается возможность ошибки. А вдруг не он? Не он! Не он посылает! И тут ты приходишь. Здрасте, это мы убили Фажера. Не волнуйся. Я расскажу ему все только в том случае, если и он будет со мной откровенен. Я же не дура. Алло? Месье Мелио, добрый вечер, это мадам Фажер. А, Серж, послушайте, мы не могли бы увидеться? Да-да, есть разговор. В 10? Хорошо, договорились, пока. Улица Камбон была безлюдна. Ева пришла первой. Она прогуливалась перед магазином, когда заметила на углу бульвара силуэт лепра в плаще с поднятым воротником. Эй, дружочек, ау! Ну что, идем? Не бойся, говорить буду я. Только будь рядом. Лестница начиналась справа от них. Перила были влажные. Лампочка на лестничной площадке освещала медную табличку на двери. Издательство «Мелио» входить без стука. Ева повернула ручку и толкнула дверь. Они пересекли прихожую и остановились перед кабинетом «Мелио». Ева сделала веселое лицо, постучала и вошла. Лепра, войдя, захлопнул за собой дверь. В кабинете... никого не было. Странно. Где же он? Ведь он мне сам сказал. Внезапно они увидели Мелио и замерли на месте. Он лежал на полу за креслом. Лампа освещала мертвенно-бледное лицо с широко открытым ртом. Мелио, казалось, еще кричал. Воротник у него был разорван, узел галстука ослаблен, руки сжаты в кулаки. Жальчик, да что же это? Кажется... его задушили. Да-да, он мертв. Уйдем отсюда, если нас застанут. Подожди, закрой плотнее дверь. Не колеблясь, она обошла тело и начала открывать ящики стола, аккуратно перебирая их содержимое. Потом перешла к книжному шкафу, нашла на полке несколько пластинок и прочла название. Ничего нет. Здесь он не стал бы прятать компрометирующие вещи. Дома? Ну, конечно. Завтра здесь будет полиция, все опечатают. В его квартире тоже. Завтра будет поздно, надо идти сейчас. Который час? 10:45. Можно рискнуть. Пошли. Нет, подожди. Возьму у него в кармане ключи. Быстрее ищи. Бедный старик. Дорого же ему обошлась дружба с Марисом. Нашел? Да. Вот они. Уходим. Это недалеко, улица Сен-Агустен. Я там была несколько раз с Фажером. Ева, пятясь, вышла за Лепра и закрыла за собой дверь. Они тихо спустились, перешли улицу и замедлили шаг только у бульвара. Кому было выгодно убивать его? Он был последним подозреваемым в нашем списке. Я тоже не могу понять. Теперь, когда он мертв, про пластинки не знает никто. Они прошли мимо дома, осмотрели окрестности и только потом вернулись к подъезду. У консьержки горел свет, но никого не было. Его квартира на третьем. Давай попробуем плоским ключом. Отлично. Входи. Рабочий кабинет там дальше. Это здесь. Заходи. Сейчас я зажгу настольную лампу. Вот так. Займись книжным шкафом, а я посмотрю в ящиках. Тут ничего нет. Тут тоже. Мы даже не знаем, что ищем. Может, твой муж написал письма? Мы найдем их. Миллион мог положить их в банк. Не думаю. Смотри, диск на проигрывателе. Кажется... Ну? А это то, что нам надо. Там есть название. Нет. Давай послушаем. Ты что, с ума сошла? Молчи. Ева поставила пластинку и опустила иглу. Они узнали голос Флоранс, но такой слабый, что он казался далеким, нереальным. Почти касаясь друг друга, они склонились над пластинкой, слушая песню, но ждали голоса. Но его все не было. Это было и невозможно, потому что Фужер уже умер, когда Флоранс записала песню. Слова в устах Флоранс звучали душераздирающе. Они были обращены к ним самим, как будто Фужер мог предвидеть, что как-нибудь вечером они будут сидя рядышком с бьющимся сердцем, затаив дыхание, вслушиваться в эту завораживающую музыку, которая повествовала об их преступлении. Вскоре они покидали квартиру Сержа Миллио. Ева вышла первой, Лепра погасил свет, взялся за ручку двери. Ева потянула его за руку, и от этого движения дверь захлопнулась. Ключи. Что? Ключи у тебя. А разве не ты? Боже. Боже, ключи остались внутри. Прости. Прости меня, прости. Поройся в карманах. Да нет, я положил связку... На столик у вешалки. О, господи! Пошли вниз. Прости, Ева, я не хотел. О, черт, я не хотел. Уходим, уходим. Да, Ева и Лепра шли молча. Да и о чем им было говорить? О том, что завтра полиция обнаружит тело задушенного издателя и, естественно, увидит забытые ими ключи на столике. Нет, говорить совсем не хотелось. Нужно было помолчать. Наконец они добрались до дома Лепра. Опустошенные Ева и Жан буквально упали на кровать, не имея сил даже раздеться. Хотелось спать, спать, спать. И в этом желании была робкая попытка отвлечься, забыть, стереть в памяти этот страшный вечер. На нас страшно смотреть. Выпьешь что-нибудь? Да все равно. Это непростительная ошибка. Прости. Что? Ключи. Да плевать мне на ключи. Ключи нас выдадут. Ну, найдут ключи, и что потом? Между смертью Миллио и нами нет никакой связи. Пока полиция не получит пластинку или письмо, они ни о чем не догадаются. Так что тебя мучит? Я хочу понять, почему убили Миллио. Я тоже, разумеется. Но меня больше всего волнует твой комиссар. Смерть Фажера и так дала ему пищу для размышлений. Ой, теперь погибает издатель твоего мужа. Он будет искать связь между двумя происшествиями. Но не найдет. Хотел бы я, чтобы ты оказалась права. В этом случае нам больше нечего бояться. Но если честно, тебя смерть Миллион не наводит ни на какие мысли. Наводит. Наводит, да, но чем больше я об этом думаю, тем больше убеждаюсь, что его смерть не имеет никакого отношения к истории с пластинками. Эта мысль уже приходила мне в голову. Но сейчас она представляется мне почти бесспорной. Мы ведь считали, что Миллио посылает нам пластинки, чтобы отомстить за твоего мужа, так? Да. В таком случае, почему убили Миллио, который так неукоснительно выполнял свой долг? Почему его попытались заменить? Никто никогда не будет убивать человека, чтобы потом делать точно то же, что делал он. Как у тебя все гладко получается, Женечка. Нет, нет, нет, просто я пытаюсь рассуждать. Я уверен, что Миллио убили не за тем, чтобы завладеть последними пластинками. Более того, поскольку мы ничего не нашли у Миллио, значит, просто-напросто их у него больше не было. Стоп, стоп, стоп. А если эти пластинки забрали до нас? До того, как мы пришли туда, а? Я утверждаю, что убийца нас не подозревает. Но пусть даже подозревает. Либо у него уже были пластинки, и тогда ему незачем убивать Миллио. Либо у него их не было. Но раз Миллио аккуратно посылал их нам, то все равно нет причины его убивать. Замкнутый круг. Кроме того, эта гипотеза вообще не держится. На мой взгляд, Миллио убили по каким-то неведомым нам причинам. У него тоже, наверное, было немало врагов. Ты вправду так думаешь? Может, ты просто себя уговариваешь? Нет, нет, вовсе нет. А тебя не шокирует такое невероятное совпадение? Совпадение случается на каждом шагу. С этой точки зрения, все совпадение. Наша встреча и даже смерть твоего мужа. Ой, давай спать, дорогая. Когда Лепра проснулся, Евы рядом не было. Он встал, заглянул в ванную комнату, в кухню. Она ушла. От нее остался только аромат духов вокруг постели и примятое одеяло. На часах было 9:30. Ему захотелось позвонить ей и сказать, что он любит ее. Он слишком хорошо понимал, какие опасности ждут их впереди. Алло. Это я, дорогой. Ты слушал сегодня радио? Еще нет. Новости уже дважды передавали о смерти Сержа. Полицейские установили, что ничего не было украдено, и думают, что все это просто инсценировка. Вспоминают, что к Миллио захаживали люди из самых разных слоев общества, и намекают, что следствие обещает быть долгим. И все? В общем, да. Вспоминают, конечно, про смерть моего мужа, но так, походя. Наша единственная ошибка в том, что мы не взяли его бумажник. Можно было бы направить подозрение по другому пути. А ты бы мог это сделать? Не знаю. Я не думал об этом. А если бы подумал? Если уж защищаться, так до конца. Но уверяю тебя, мы не так уж рисковали бы. Ну ладно, приезжай ко мне. Я схожу с ума. Спустя 15 минут Лепра ловил такси. Да, Ева была не из тех, кто теряет голову, а значит, ее нужно успокоить, убедить, что полиции не придет даже в голову связывать их имена со смертью Миллио. Это невозможно. Невозможно, и все тут. Вот что надо втолковать Еве. Она открыла ему дверь и, схватив за руку, потянула в гостиную. Быстрее, Жан, уже передают по телевизору. Ну, расследует комиссар Боррель? Да, Боррель. Судебный медик определил время убийства. В субботу между 8:00 и 22:00. Они нашли ключи. Ключи и что? Ничего. Кажется, они не поняли. Сегодня ночью полиция выслушала шофера такси, чьи показания направляют расследование по неожиданному пути. В тот вечер, когда было совершено преступление, к нему в машину неподалеку от Елисейских полей села элегантно одетая женщина. Он отвез ее к магазину пластинок на улицу Камбон. Было уже 22:00. Шофер не рассмотрел свою пассажирку, но его поразил ее грудной голос, по словам шофера, как у некоторых певиц на радио. Комиссар Боррель от комментариев отказался. О, Боже. Вот оно. На сей раз попались. Подожди, подожди, отчаиваться. Как все-таки жизнь бывает отвратительна. Из-за этого таксисты меня наверняка арестуют и обвинят во всем. Боррель упрекнет меня, что я лгала с самого начала. Припишет мне какие-то гнусные намерения. Но найдется с десяток певиц с грудным голосом. А, так ты советуешь мне все отрицать, когда меня будут допрашивать? Естественно. Это все, что ты мне можешь предложить, Женчик? Боже, боже мой, да что же еще? Ладно, не усердствуй. Ева, я хотел бы... Что? Чего бы ты хотел? Можно подумать, я должен перед тобой извиняться. Ну, кто знает, кто знает. Ладно, можешь поиграть на рояле, а я пошла в парикмахерскую. Встретимся в ресторане у Мариньяна, пообедаем. Когда? Давай часа через два. Я пошла. Ева ушла, и Лепра не огорчился. Он начал импровизировать одной рукой и тут же вспомнил Фожера. Ведь он играл на его инструменте. Может, именно в этой комнате Фожер записывал пластинки. Он подносил сигарету ко рту, когда задребезжал звонок. Почта. Ну что такого, в этот час всегда разносят почту, надо открыть. Почему же тогда трудно дышать? Почему пылают щеки? Он бросил сигарету и вышел в прихожую. Консьержка дала ему пачку писем и... Лепра узнал бумагу, почерк, штемпель. Ну что ж, это было похоже на фарс, ведь Мелио мертв. Прижав пакет к груди, Лепра с трудом, еле-еле, словно ему вспороли живот, дотащился до гостиной. Стены вокруг ходили ходуном. Он опустил свою ношу на стол и сел. Он слышал только собственное дыхание, и его все больше охватывал ужас. Пакет такой же, как остальные, столь же безобидный на вид, но Лепра не решался даже пошевелиться, если бы Ева была рядом. Но он был один, наедине с Фожером. Он пошел на кухню, взял нож, постоял еще в раздумье, глядя на пакет, словно от него зависела его жизнь. Наконец, в ярости рванул веревку и разорвал бумагу. Вынул пластинку из картонной коробки, ноги у него подкашивались, пот обжигал веки. Фужер мертв, Мелио мертв. И снова пластинка. Он поставил ее на проигрыватель, опустил иглу, дал себе еще минуту передышки, закурил и глубоко затянулся. Потом нажал на пуск и, стиснув кулаки, стал ждать.